Не прошло и часа, как, к удивлению Ройса, Пим вызвал его по наручному кому и приказал вывести лимузин милорда к подъезду. Он остановил машину под колоннадой и вошел в вымощенный черно-белой плиткой вестибюль. Милорд помогал госпоже Форсуасон накинуть пальто. «Уверена, что не хочешь, чтобы я ехал с тобой?» — с тревогой переспрашивал милорд. «Мне бы хотелось отвезти тебя, убедиться, что ты в порядке добралась до дома». Госпожа Форсуасон прижала руку ко лбу. Лицо ее было бледно и влажно от пота, чуть ли не позеленело. «Нет, нет, Ройс меня довезет. Иди к гостям. Они приехали из такого далека, а ты и так пробудешь с ними недолго. Извини за мое нытье. И передай мои нижайшие извинения графу с графиней». «Если ты чувствуешь себя плохо, значит, чувствуешь себя плохо, не извиняйся. Ты ничем не заболеваешь?» Я могу прислать тебе нашего личного врача. Не знаю. Надеюсь, нет. Не сейчас же. Больше всего похоже на мигрень. Она прикусила губу. По-моему, температуры нет. Он коснулся ее лба. Она поморщилась. Нет, жара нету, но ты вся мокрая. Он помолчал и переспросил тише. Думаешь, это нервы? Она тоже помедлила. «Не знаю. Все свадебные дела у меня под контролем. Все, что от тебя нужно, это просто появиться там». Она болезненно улыбнулась. «И не упасть». На этот раз он молчал чуть дольше. «Знаешь, если ты решишь, что действительно не желаешь через это проходить, то можешь сказать «стоп» в любое время, вплоть до последней минуты. Конечно, я надеюсь, что ты этого не сделаешь, но хочу, чтобы ты знала, ты можешь». «Что, когда мы ждем всех, начиная с императора и императрицы? Вряд ли». «Если потребуется, я тебя прикрою». Он сглотнул. «Я знаю, ты говорила, что хочешь небольшую свадьбу, но я не понимал, что это значит крошечную. Прости». Она выдохнула, точно в приступе боли или досаде. «Майлз, я очень тебя люблю, но если меня сейчас начнет тошнить, я предпочитаю сперва добраться домой». «Ох, да. Ройс, будь добр». Он махнул оруженосцу. Ройс подхватил госпожу Форсуасон под руку. Рука дрожала. «Я пришлю к тебе Ники вместе с кем-то из оруженосцев, после сладкого или после того, как он выжмет Арди досуха. Я позвоню вам домой и сообщу твоим, что ты едешь», — крикнул милорд ей вслед. Она махнула рукой, подтверждая, что поняла. Ройс помог ей сесть в задний салон и закрыл колпак кабины. Сквозь затемненное стекло было видно, как она скорчилась, обхватив голову руками. Милорд расстроенно смотрел им вслед, прикусив костяшки пальцев. Наконец, двери дома захлопнулись за ним.